Это твоя доля от товара, который сбыл золотых дел мастер, — сказал Тодди, поворачиваясь ко мне. Окончательно рассчитаемся, когда он продаст все. И подал мне еще пачку, на этот раз 20-левовых купюр. Неплохо, — подумал я, — однако, если чемодан набит деньгами, как банковская касса, неужели моя доля так мала? А если эти пачки от других ударов? Неужто этот парень настолько неосторожен, что держит их у себя в гостиной? Езжайте на Солнечный берег. Там сейчас мало народа. Остановишься в одной гостинице, она в другой. Питаться будете вместе, но заведение меняйте. К чему такая конспирация? Пойми, дело серьезное. Если бы я не был под наблюдением, неужели, думаешь, я стал бы у тебя просить помощи? Дашка в курсе многого, о чем в милиции знать не должны. Сейчас, когда на ней шапка горит, она и начнет давать показания тут же, чуть только ее попросят назвать имя и дату рождения. Чего ж ты связался с этой трепушкой? Она не была трепушкой. Но смерть Краси очень ее расстроила. Я вынужден был даже ее побить. У нее на лице и на шее следы, и потому ей надо уехать, пока все не пройдет. «И знаешь, что еще?» Тодди замолчал, глядя на меня из-под лобья. Я и сам наглый, но его взгляд с трудом выдержал. «Как-нибудь прогуляйтесь по берегу моря», — продолжал Тодди. «В тихом безлюдном месте среди скал. Там ведь очень просто можно поскользнуться на высокой скале». «Ты для этого меня посылаешь?» «Жора, не горячись!» «Я говорю, если тебе предоставится возможность, а такую возможность ты там всегда найдешь. Если мы хотим настоящего большого успеха, вокруг нас все должно быть чисто». «Чисто? Да ведь это грубая работа. Зависит от того, как ты ее провернешь». От меня благодарность. Я человек щедрый, Жора. Очень щедрый. Если ты этого не понял, скоро поймешь. А почему ты сам-то не хочешь прокатиться на море? Если я уеду, и меня начнет искать милиция, подумают, что я скрываюсь. А ты ведь еще не вполне насладился свободой, верно? Он был прав. Но все равно настороженность у меня не исчезла, хотя я и начинал понимать, что, должно быть, он играет чисто. Кто-то позвонил в дверь. Тодди молча смотрел на дверь, слушая, а когда позвонили второй раз, встал. Дверь, которая вела в коридор, была стеклянной, и сквозь нее мне виден был его силуэт. 20 левов за каблук, — послышался женский голос. Тодди полез в задний карман брюк, достал бумажник. Приподнявшись, я открыл черный чемоданчик. Пачек внутри было раз в 5 больше, чем тех, которые я запихнул во внутренний карман своего пиджака. Не верилось, что Тодди меня разыгрывает, но тогда откуда у него столько денег? Если это не выручка за безделушки певца, значит, Тодди работает не только со мной. Или же не отдает всей доли, которая мне положена. Почувствовав, что начинаю нервничать, я закурил сигарету, не из вонючей травы, а свои, болгарские. Тодди возвратился и, не садясь, сказал —